Тому же самому посланцу, который отвозил в Африку голову Максенция, было поручено передать епископу Карфагенскому Цицилиану письмо, в котором император уведомлял его, что местному казначею приказано выдать ему 3000 фоллес, то есть 18 тысяч фунтов стерлингов, и удовлетворять его дальнейшие денежные требования на вспомоществование церквам Африки, Нумидии и Мавритании. Щедрость Константина росла в одинаковой пропорции с его верой и его пороками. В каждом городе он приказал регулярно пополнять хлебные запасы духовенства, назначенные для раздачи бедным. А лица обоего пола, посвящавшие себя монашеской жизни, приобретали этим право на особое милостивое внимание своего государя. Христианские храмы Антиохии, Александрии, Иерусалима, Константинополя и других свидетельствовали о чванном благочестии монарха, который на склоне своих лет старался сравняться с древними в великолепии своих построек. Форма этих религиозных зданий была простая и продолговатая, хотя иногда они разрастались вверх, принимая вид купола, а иногда распространялись в ширину в виде креста. Они строились большую частью из ливанского кедра. Крыши покрывались черепицей или иногда золоченой медью, а стены, колонны и полы обкладывались мрамором разных цветов. Самые дорогие украшения из золота и серебра, из шелка и драгоценных каменьев употреблялись в избытке на убранство алтарей, а это внешнее великолепие имело прочную и неотъемлемую опору в обширной земельной собственности. В течение 2 столетий со времен царствования Константина и до времен царствования Юстиниана 1800 церквей Римской империи обогатились от частых и неотчуждаемых пожертвований монарха и народа. Можно определить в 600 фунтов стерлингов ежегодный доход епископов, которые были поставлены на равном расстоянии и от богатства, и от бедности. Но размеры их денежных средств мало-помалу увеличивались вместе со значением и богатством городов, которыми они управляли. В одной подлинной, хотя и неполной росписи доходов названы некоторые из домов, лавок, садов и ферм, принадлежавших 3 римским базиликам. Храмом святого Петра, святого Павла и святого Иоанна Латеранского в провинциях Италии, Африки и Востока. Кроме запасов оливкового масла, полотна, бумаги и благовонных веществ, они доставляли ежегодно чистого дохода 22 тысячи золотых монет или 12 тысяч фунтов стерлингов. Во времена Константина и Юстиниана епископы уже не внушали своему духовенству и прихожанам полного доверия или, может быть, уже не заслуживали его. Поэтому церковные доходы каждой епархии были разделены на 4 части. Одна для самого епископа, другая для низшего духовенства, третья для бедных и 4-е на публичное богослужение, а злоупотребление доверием часто и строго наказывалось. Церковное имущество все еще подлежало уплате всех общих государственных налогов. Духовенство Рима, Александрии, Фессалоники и других иногда искала и добивалась некоторых частных изъятий, но сын Константина с успехом воспротивился преждевременной попытке совершавшегося в Риме собора получить полное освобождение от всяких налогов. Четвертое. Латинское духовенство, воздвигнувшее свой трибунал на развалинах гражданского и обычного права, скромно приняло от Константина в качестве дара самостоятельную юрисдикцию, которая была для него плодом времени, случайности и собственной предприимчивости. Но щедрость христианских императоров сверх того наделила его некоторыми прерогативами, охранявшими и возвышавшими его священный характер. Первое. При деспотической форме правления одни епископы получили и сохранили неоценимое право подлежать суду себе равных, и даже в случае обвинения в уголовном преступлении собор из их собратьев был единственным судьей над тем, виновны они или невинны. Если только такой трибунал не воспламенялся личной враждой или религиозными раздорами, он, натурально, должен был относиться к духовному сословию с благосклонностью и даже с пристрастием. Но Константин был, по-видимому, убежден, что тайная безнаказанность менее вредна, чем публичный скандал. И Никейский собор услышал от него назидательное публичное заявление, что если бы он нечаянно накрыл епископа в прелюбодеянии, он прикрыл бы виновного своей императорской мантией. Второе. Домашняя юрисдикция епископов была в одно и то же время и привилегией, и стеснением для лиц духовного звания, так как их гражданские тяжбы были ради приличия изъяты из ведомства светских судей. Их неважные проступки не навлекали на них позора, публичного суда и наказания, а подвергали их легким исправительным мерам, которые налагались епископами с такой же умеренной строгостью, с какой родители или наставники относятся к юношескому возрасту. Но если лицо духовного звания совершало такое преступление, которое нельзя было загладить исключением из почетной и выгодной профессии, то римский судья обнажал меч правосудия без всякого внимания к церковным привилегиям. Третье. Право третейского разбирательства было признано за епископами положительным законом, и судьям было приказано исполнять безапелляционно и безотлагательно епископские декреты, обязательная сила которых прежде основывалась на взаимном согласии обеих сторон. Обращение самих судей и всей империи в христианство должно было мало-помалу устранить опасения и колебания христиан, но они не переставали обращаться к трибуналу тех епископов, которых они уважали за их ум и бескорыстие. И почтенный Аустин с некоторым удовольствием жаловался на то, что исполнение его духовных обязанностей беспрестанно прерывалось необходимостью разрешить споры о серебре и золоте, о земле и рогатом скоте. Четвертое. Древняя привилегия святилищ была перенесена на христианские храмы и распространена благочестием младшего Феодосия на весь объем священной почвы. Беглецы и даже преступники могли обращаться к божеству и к его служителям с мольбами или о справедливости, или о помиловании. Опрометчивые насилия деспотизма сдерживались кротким заступничеством церкви. И как жизнь, так и состояние самых высокопоставленных подданных могли находить для себя защиту в посредничестве епископов. Пятое. Епископ был постоянным цензором нравственности своих прихожан. Правила церковного покаяния были выработаны в целую систему церковной юриспруденции, в точности определявшей долг приватной или публичной исповеди, условия очевидности, степени виновности и меру наказания. Не было бы возможности приводить в исполнение правила этих духовных кар, если бы христианский первосвященник, наказывавший мелкие проступки простонародья, не касался бросавшихся в глаза пороков и пагубных преступлений должностных лиц. Но не было возможности следить за поведением должностных лиц, не контролируя вместе с тем и административную деятельность светского правительства. Некоторые соображения, основанные на религии, на преданности или на страхе, охраняли священную особу императора от усердия или гнева епископов. Но эти последние смело подвергали духовным карам и отлучали от церкви тех второстепенных тиранов, которых не прикрывало величие императорского достоинства.